Те, кто идет против вас, как правило, нас ненавидят. Или сознательно, или интуитивно, так как уже на темном служении. Разделение по светотени разрезало мир на сынов тьмы и сынов света. Разделение продолжается, углубляясь. Сторонники старого мира под всеми предлогами, прикрытиями и масками хотят повернуть эволюцию вспять. Они еще очень сильны. Полуосознанное ощущение обреченности доводит их до безумия. Идти против эволюции значит обречь себя на конечное поражение. Обреченными будем их называть.